Глава 20. Отдых в кругу семьи, как всегда, сработал безотказно. Из отпуска я возвращался полный моральных сил и набрав пару килограммов веса. Последнее нужно стесать. Невелик запас жирка, но я чувствую, что двигаться стало тяжелее. Ничего, возврат к диете и тренировкам это дело быстро поправит, и к следующему турниру я буду в привычно отличной форме. Летим мы не в Пекин, а в Чэнгду. Нужно сходить в гости. К Чэнь Хуасяню. Жаль, но ограничиться этим не выйдет. Столица Сычуани не простит мне столь короткого в ней пребывания. Придется посетить полный пакет партийных учреждений, от образцово-показательной школы до комсомола и провинциальной штаб-квартиры ассоциации. Вольница давно закончилась, и теперь партия с ассоциацией будут эксплуатировать меня в качестве говорящей головы и почетного гостя при любой удобной возможности. Да это и неплохо на самом деле. Меня чествуют и награждают, а не подвергают общественному порицанию. Поднадоело, морально выматывает, но все еще приятно. Полагаю, так оно будет до самого конца жизни. В отличие от тенниса, который придется оставить, когда организм постареет, публичные мероприятия останутся. Вон, Яо Мин, например, который самый высокий член зала славы баскетбола, уже давно с мячиком сам не бегает, но социально-медийную нагрузку тащит исправно. По возвращении в Пекин, кстати, познакомлюсь с этим великаном. В числе других звезд от спорта нужно будет сходить на благотворительный вечер в поддержку пострадавших от недавнего землетрясения. Хорошая инициатива, как ни крути. Когда мысли дошли до землетрясения, ассоциативная цепочка подтянула недавнее воспоминание. Мама Айминь показывала Кате наши семейные альбомы, и оказалось, что тот русский МЧСник, который достал маму из-под завалов, живет в том же доме, где квартира Катиной семьи. С тестем МЧСник в приятелях. Мир порой удивительно тесен. И я воспринял это как знак свыше. Мужик помогал китайцам не ради подарков, а потому что служба такая, стабильно героическая. Но я все равно попросил своих сотрудников в России подарить мужику квартиру и новенькую бэху. Потом, когда в Россию поеду, встретимся вживую, если он захочет. Тяжелое наследие Ивана. Блин, хочется хоть что-то сделать для его родины. России сейчас непросто. Капитулировав в холодной войне и расколовшись, она теперь с болью собирает себя по кусочкам и выбирается из-под казавшегося больно неприветливым западного сапога, начав на элитарном уровне осознавать то, что многие миллионы граждан поняли уже давно. В белые люди, русских, считающие себя вершиной человеческой цивилизации, соседи записывать не хотят. Желая только одного, чтобы никакой России на карте мира не осталось вовсе. Демонстрировать активную поддержку российской политики мне нельзя, но можно подавать сигналы. С Павлом Александровичем вот на камеры встречусь, буду отдавать на пресс-конференциях приоритет русским журналистам, может быть, мастер-класс какой-нибудь устрою при содействии российского филиала ассоциации. Ну и цеховую, так сказать, солидарность мне проявлять никто не запретит. Спорт же вне политики. Это сами важные лицемерные носители светлых идей нам говорят. Отменить меня за такую мелочь партия не позволит, поэтому я буду время от времени вбрасывать в инфополе моральную поддержку попавших под санкции русских спортсменов. Поток мыслей изменил направление, и мне почему-то вспомнились наблюдения Ивана в 90-е и начале 2000-х. На рынках его родного Красноярска торговало очень много китайцев. И тогда народ плевался, подозревая, что скоро китайцы заселят всю Сибирь и Дальний Восток. Однако, когда экономика Поднебесной окрепла, почти все торговые мигранты собрались и уехали домой. Теперь тамошние рынки заняты выходцами из другой, более близкой России и Азии, в основном из бывших стран СССР. Не нужны ледяные да таежные просторы северного соседа нам. Для любви к такому климату в нем нужно родиться. Да какой там любви, хотя бы терпеть его уже немалая сила духа и привычка нужны. Дремлющая на моем плече Катя издала супермилый звук, который можно примерно передать как «муня-муня», и приоткрыла рот. Хе, слюнка бежит. Самолет к этому моменту начал заходить на посадку, и я застегнул на девушке и себе ремни. Даже в своем самолете нужно соблюдать технику безопасности. Время за бортом чуть перевалило за обед. И я этому рад, Прилетим и вечером, пришлось бы задержаться здесь на лишний день, а так успею отстреляться за сегодня, заночевать в местной моей квартире и завтра утречком улететь в Пекин. На прием к многоуважаемому Ченю Хуасяню я записался как положено, через звонок секретарю. Но меньше чем через час после этого он лично мне позвонил и попросил больше так не делать. Мы же не чужие люди, а я не пришедший с отчетом директор сельской школы. Достаточно просто выяснить местоположение чиновника и прийти к нему туда в любой удобный для меня момент, вплоть до врыва в его дом среди ночи. Удобно быть важным. Столица провинции тоже готовилась к длинному празднованию Нового года. Даже представить страшно, в какие деньги он каждый год встает бюджету, но переживать за это я не стану. Мне нравятся праздники, а бюджет не мой карман. И к тому же имеет свойство пополняться. Явиться на прием к важному чиновнику с пустыми руками — это еще хуже, чем в гости к теще без тортика или хотя бы цветов. Выбирать подарки для многоуважаемого Ченя Хуасяня мне помогали дед и тренер Ло. Первое — билетики на финал следующего турнира для него и его супруги. Несколько оптимистично. Я ведь могу в финал и не попасть, но с таким винстриком и оправданной уверенностью в своих силах я могу себе такое позволить. Билет не только и не столько для того, чтобы уважаемый чиновник мог насладиться высокоуровневой игрой в теннис, а для того, чтобы предоставить Ченю доступ в VIP-ложу. Там на каждый финал стандартно собираются очень большие люди, и попасться им на глаза и перекинуться парой слов моему куратору от образования будет полезно. Он проходимистый, поэтому потенциал билета реализует как надо. Это главный подарок, и ценность его Чэнь Хуасянь в силу опыта оценить сможет. Денег у чиновника полно, а значит, бонусом нужно присовокупить что-то такое, что нельзя или сложно купить за деньги. Билеты как раз из этой категории, потому что випку достать даже с огромной переплатой будет стоить огромного труда. В випку на финал все хотят. По той же в целом причине — связи наводить. Второй подарок — майка, ракетка и мячик с Австралии Open. Майку мы, конечно, постирали и упаковали должным образом, в застекленную рамку. Получив каноничный спортивный подарок, который будет отлично смотреться, например, в приемной Ченя Хуасяня. Сюда же идет фотка нашего с ним рукопожатия, исходник из журнала, но мы распечатали в нормальном размере и на нормальной бумаге. Мячик и ракетка, скорее всего, отойдут сыну чиновника. Ему 23, и он учится на актера, потому что в политику по следам отца идти не захотел. Мой большой фанат. Подарок третий обладает чуть меньшим потенциалом, чем билетики на финал, но компенсирует это гарантированными политическими очками. Несмотря на мою уверенность в способности Ченя Хуасяня тот самый потенциал реализовать, статья в журнале «Коммунист» о том, как чиновник открыл меня благодарному человечеству, результат принесет гарантированно. Спасибо прадеду, у которого нашелся знакомый, который является двоюродным дядюшкой одного из штатных авторов этого важного для партии журнала. Нашелся у нас и знакомый чиновник из приближенных к пулу кураторов коммуниста. Он материал одобрил, но за это придется при случае познакомить его с Ченем Хуасянем. Да, сейчас он по рангу до столичных шишек не дотягивает, но такими темпами через несколько лет этот досадный нюанс будет ликвидирован. Еще у меня есть пара билетов на грядущий «Оскар». Даже не помню, кто подарил. Но за них меня жаба задушит. Мне кино нравится, и я с удовольствием съезжу на церемонию сам с Катей. Как раз успею до Кубка Дэвиса, он в начале марта. Да и не надо «Оскара» обыкновенному, по сути, китайскому чиновнику от образования. У нас здесь свой подход к кинематографу и излагаемым им идеям. И то, что позволено частному лицу мне... для Ченя Хуасяня может обернуться проблемами. Далеко не факт, что обернется, но ведь, может, уважаемый глава образования Сычуани рано или поздно попадет на уровень другой повыше, а это неизбежно увеличит количество его врагов. Лучше перебдеть. Чень-то не дурак. Судя по карьере, возможности любит и умеет использовать. И на «Оскар» поедет тупо по причине «А когда еще такая возможность будет?» А какая атмосфера царила на улицах Чэнгду? Встречало меня сильно меньше народа, чем в Гуанане. но это компенсировалось висящими на каждом столбе красными фонариками, баннерами и муралами с козой, играющие отовсюду, около новогодней музыкой и заманчиво сияющими витринами магазинов и торговых центров, которые украсили гирляндами и той же новогодней символикой. Красота, праздник! От этого в душе поднимает голову приятное, чисто новогоднее настроение. Работники провинциального отделения Министерства образования встретили меня у входа в свою обитель, похоже, в полном составе. Больно дофига пиджаков в поле зрения. О, красная ковровая дорожка, коротенькая, чисто крылечко и немного дорожки прикрыть. Но я жест все равно оценил. Я и сам не дурак, и даже без совета прадеда культурно записался бы на прием через секретаря, а не нагрянул непрошенным гостем, выбив дверь кабинета с ноги. Не зря я проявил уважение, и теперь Чэнь Хуасянь проявляет ответное. В двух компонентах. Первый вот здесь, в виде торжественной встречи, а второй остался в прошлом, в виде разрешения звонить прямо к нему и запросто приходить в гости. К счастью, запасец подарков у меня почти безлимитный, и уважаемые люди не останутся обделенными. Мои работники, пока я общаюсь с начальником, разнесут мерч по кабинетам. Он все равно для меня бесплатный, а крыши много не бывает. Даже если не станут подстраховывать в случае моей ошибки, к просьбам помочь по рабочим вопросам станут относиться внимательнее. Коррупция — это ужасно, но только если ты в ней не участвуешь. Даже маленькая, ничего не стоящая мне взятка сильно ускоряет процессы. Удобно? Как положено официальному клиенту госучреждения, я вежливо раскланялся с чиновниками и обменялся с ними большой честью. После этого, уже на правах звезды, обменялся со всеми рукопожатиями и наделал фотографий, коллективных для чиновников поменьше, индивидуальных для побольше. Через 20 минут такого досуга Чэнь Хуасянь обломал не успевших со мной сфоткаться, сославшись на желание поберечь мое время, и повел меня в кабинет. Тренер Ло со мной для солидности, я в глазах пожилых пиджаков все-таки почти ребенок, а значит, нужно подпирать себя ручным взрослым. Итак, чем отдел образования Сычуани может тебе помочь? Сложив руки в замок, на стильном белостеклянном, как и все убранство кабинета, столе, радушно спросил Чэнь Хуасянь. Я хочу попросить вас помочь мне организовать стипендию имени меня для лучших учеников Сычуани. Квота 172 человека, 20 тысяч юаней ежемесячно. И путевки в учебно-спортивные, по выбору ребят, санаторные комплексы Китая на каникулах, а в остальное время участие в олимпиадах и прохождение зарубежных курсов за мой счет. Около 50 миллионов юаней в год. Это очень большие деньги. Продемонстрировал чиновник отличное умение умножать большие цифры в уме. Это с учетом загранок и пионер-лагерей. «Очень большие», — согласился я. «И меня очень расстраивает, что я пока не смогу потянуть большего числа стипендиатов. Буду стараться лучше, чтобы с каждым годом давать ребятам все больше возможностей». Тренер Ло с гордостью посмотрел на меня, как бы показав, что такое воспитание — его заслуга. «Хитрожопый, блин!» Чэнь Хуасянь с улыбкой поощрил меня одобрительным кивком и утешил. «Талантливой молодежи в Сычуане очень много. Яркий пример сидит передо мной». Улыбка стала шире. «Я всегда буду помнить тот день, когда вы впервые появились в нашей деревне. Это стало началом новой жизни для нашей семьи, и мы очень благодарны вам за неоценимую помощь». Благодарно поклонился я. «Процветание уважаемой семьи Ванов, гордости Сычуани, целиком твоя заслуга. А я просто стараюсь выполнять свою работу так, чтобы оправдать доверие партии. Но оставим прошлое в прошлом и вернемся к стипендии. Не переживай и не пытайся взваливать все на свои плечи. Партия и наши ведомства прилагают огромные усилия, чтобы одаренные дети получали упомянутые тобой возможности. Тем не менее, Поднебесная огромна, и государственная машина, несмотря на ее несомненные мощь и неисчислимые достоинства, способна упустить кого-то из вида. Им твоя стипендия и поможет. Я позабочусь о формировании специального отдела, который займется поисками достойных твоей стипендии ребят. От лица веренного мне ведомства и партии я выражаю тебе глубочайшую благодарность за столь полезную инициативу. Большое спасибо. Еще один благодарный поклон. Я ни в коем случае не сомневаюсь в справедливости вашей оценки, но благодарить меня за это не стоит. Мной движет исключительно тщеславие. Тихо посмеявшись, Чинь Хуасянь меня похвалил. Если бы тщеславие всех жителей Земли выражалось так же, наш мир был бы гораздо лучше. Спасибо, поблагодарил я. Контакты твоих юристов у нас есть, так что можем считать, что со стипендией мы разобрались. Она начнет работать еще до конца февраля. Вручишь ее лично первой десятке счастливчиков? Это будет достойно. Это будет для меня честью, согласился я. Теперь интервью. Мы с журналистами согласовали его детали. Спасибо за доверие этого важного дела мне. Кстати, поэтому сегодня вечером, когда закончишь со всеми важными делами, я прошу тебя оказать моей семье честь, разделив с нами ужин. Это огромная честь и для меня, спасибо. Надеюсь, вы тоже окажете нам честь и примете приглашение, многоуважаемый Локанг. Пригласил Чень и тренера. Спортивный педагог ответил большой честью, а я указал настоящую задом рамки ко мне фотографию в правой части рабочего стола Ченя. «Это фотография вашей семьи?» «Это она», — охотно протянул фотку мне чиновник. «Моя супруга», — указал на наряженную в отороченный мехом юбочный костюм с подолом по щиколотку сапожек от Dior, шляпку и украшения даму лет 40. «Чень Юйшуй». «Моя невестка», — указал на даму лет 20, наряженную в более казуальный костюмчик без мехов. «Чень Линцзю». «Мой сын», — указал настоящего рядом с невесткой похожего на себя молодого мужчину, собственно, тот самый 23-летний старший сын. «Чень Хао». «И мой младший сын Сяо», — показал на чернявого, приятно улыбящегося пацана лет 12-13. «Тоже надо чего-нибудь подарить». «И вы», — указал я на самого, обнимающего жену за талию и положившего другую руку на плечо младшего сына Ченя. «И я», — рассмеялся чиновник. На этой позитивной ноте мы попрощались, и я в компании тренера Ло вернулся в машину. «Наблюдатель за поваром и проверенные продукты уже на пути в дом Чень», — доложил Фейго. «Хорошо», — одобрил я. И мы отправились колесить по городу, собирая подарки и одаривая страждущих добрым словом, автографом и фотографиями.